that is exactly what the universal intelligence is telling in Bhagavad Gita, that the life, the intelligence, the fire of awareness, the divinity which is your natural state, it does not care about honor, about insult, about who is friend, who is enemy, what is so-called happiness, what is so-called sorrow, what is all these opposites. It is free from all these opposites. And that is a state which is a state which can never cause suffering. Otherwise, the moment you run into choices, the opposite, you are running into suffering. Вот почему, собственно, Бхагавад-гита или Вселенский разум через Бхагавад-гиту говорит, что пламя осознания и отсутствие психологического выбора, да, вот, или осознание, да, оно не знает этих, оно не знает двойственности, у него нет счастья, несчастья, друга, врага, нет этого вообще. Нет никакой двойственности и деления, и поэтому не возникает никакого страдания вообще. So when the body is available to life and intelligence, it can never go into suffering. And if it is not, if it is available to the sight-eye, the choice, the chances are, the most of the time, you will run into suffering. Поэтому если есть тело, которое открыто, которое живет во вселенском разуме, в этой мудрости, то оно никогда никакой проблемы иметь не будет. А если есть психологическая вот эта фиксация, если тело движимо психологической сущностью, я, то шансы очень велики, что вы порождается какое-то вот радость и страдание, и будет страдание. Пока есть это деление, пока тело ведомо не вселенским разумом, а психологической сущностью, которая в сознании существует, которая делает какой-то психологический выбор в ту или другую сторону, будет все время страдать. Now he is telling that means belief is suffering, choices are suffering. And now it is telling the inertness is suffering. Now what is inertness? Insufficient reliance on direct perception. Ensnares are importunate and paradoxical. This is the dimension of the mind that is dull and non-wakeful. You run into all the postulates and paradoxes, all kinds of fancy and fantasy, because the mind is inert, it is dull. You see, just as fire is naturally hot and ice is naturally cold, similarly, life is naturally intelligent and mind is naturally dull and inert. И мы говорили, так, системы верований порождают проблемы. Выбор, который следуется, да, и заморочки, которые есть в уме, которые уже есть производные от каких-то верований таких. И заморочки, которые не позволяют уму, сознанию реагировать умно, да,